Марк, кончай возиться, помоги мне! Прости, Ред, ты мой друг, но это дело всей моей жизни. Я тебе помогу. Просто потому, что один из вас убьет другого, а меня это вполне устраивает. Ключ и адрес у меня в нагрудном кармане. Это глубоко внизу, наше запасное убежище. Ему больше некуда пойти. Сестра не пропадет, а Фитц? Фитц маленький и в руках у конченого психа. Здесь мне нужна твоя помощь. Ну, что ты скажешь? Ладно, я согласен. Я помогу тебе найти моего тезку. Идет. Надеюсь, ты меня не кинешь, Фитц. Решили вступить в серьезную игру, да? Тогда обратитесь к некоему Кристоферу Шопу по прозвищу Стилет. Он главарь банды с улицы Крановщиков. Я бы хотела, чтобы он знал, что я испытываю к нему. Только, пожалуйста, обязательно передайте ему это. Решено. Не теряя ни минуты, я, наплевав на судьбу бедолаги с фотокамерой за углом, двинулся к черному входу. А затем развернулся, вздохнул и зашагал в переулок с тупиком. Часть 56. Так, давай-ка подытожим. Ты газетная крыса, которая пишет про убийство резака. И увидев девку, похожую по описанию на жертву, пошел следить за ней? Получается так, господин сутенер. Теперь я могу идти? Парень, ты больной? У тебя что, родных нет? Голос бедняги я не знал. А вот голос того, кого назвали сутенером, показался мне знакомым. И я остановился за углом. Это не я больной, а вы! Вы похитили девушку и принуждаете ее к проституции! Похитили? Дружок, не путай. Девушку подняли с самого дна, дали ей возможности и перспективы. Ну а то, что она еще этого не поняла, это вопрос времени. Да знаю я эти перспективы, знаю, как это работает. Домовладельцы дают вам адреса красивых, но нищих девиц. Или какие-нибудь бандиты притаскивают вам их пьяных или оглушенных. Ни стыда, ни совести. Да что ты мне лечишь, писулик? Я лично привел эту девушку пару дней назад. Доброе слово, манеры, обходительность и щепотка красной пыли. Никакого криминала. Я осторожно выглянул. А, вот почему мне этот голос показался знакомым. Это агент Паука из Паутины. Еще недавно я выстрелил в него транквилизатором в одном из заведений. Именно он дал мне письмо о том, что Дара в плену. Вы не понимаете? Эта девушка, она же будущая жертва резака. Ей грозит опасность. Она подходит по всем приметам. А кто мне докажет, что ты сам не этот резак? И кинулся за этой девицей совсем не из благородных позывов. Бедолага в поношенном костюме попытался дернуться, но сутенер ударил его под дых, и тот упал. Сидел бы у себя дома и писал свои статейки. Был бы здоровее. Скажи, сколько тебе надо денег, чтобы ты заткнулся? И сутенер вытащил кошелек. Парень, лежащий на земле, поднял на него глаза и увидел меня. Я поднес палец к губам, а он в ответ еле заметно кивнул. Нисколько, сволочь. Засунь свои поганые деньги в то место, каким ваши девки их заработали. Сутенер усмехнулся, а я медленно зашагал к нему со спины. Принципиальные люди. Ненавижу принципиальных людей. У таких, как вы, нет стиля. Погляди на себя. Одет как нищий. Да почему как? Ты и есть нищий. Ты бы мог стать богаче. На 200 крон. А станешь беднее. На одну голову. И в этот момент я на что-то наступил. Сутенер обернулся и удивленно уставился на меня. А мать твою, резак! Я засадил ему в грудь два транквилизирующих дротика. Он обиженно поглядел на них. Опять транквилизатор? И повалился на землю. Благодарствую, сударь. Парень вскочил на ноги, но я заметил, как он успел выхватить кошелек из кармана агента паутины. Деньги пополам, ясное дело. Я кивнул, и парнишка протянул мне 250 крон. Что вы обсуждали? О ком вы говорили? О девушке, что похитил Петр Паук. А вы с этим господином знакомы? И он указал на тело на земле. Никогда его не видел. Но он назвал вас резаком. Может, он так ругается? С чего бы? Парень поглядел на меня любопытствующе. Глаза у него были умные и, возможно, даже слегка безумные. Я, в свою очередь, тоже оглядел его. Столичник, лет за 20, но 30 нет. Зеленый костюм, возможно, старше, чем его владелец. Явно не богат, бывал в передрягах. На поясе фотокамера, Дороже, чем все, что у него есть. Не знаю, с чего. Я-то точно не резак. Ну это-то понятно. Ясное дело. Почему? Ведь резак — это я. Ладно, ладно, шучу. Дурацкая шутка. Я журналист. Да не смать уж. Будни и факты. Вы никогда обо мне не слышали. Я пожал ему руку. А вот вы мне кажетесь знакомым. Вы всегда носите грязное рванье нищего? Странный тип. Даже зловещий. При всем своем дурачестве. Так что вы знаете про эту девушку? Как она выглядела? Степнячка с... Да-да-да, черные кудрявые волосы, тонкое красивое лицо, немного пухлые губы, ростом средним. Телосложение неплохое, даже спортивное. Хотя бюст мог бы быть и больше. Тонкие руки, зубы, в зависимости от обстоятельств. Впрочем, так же, как прическа и полнота. И, конечно же, глаза. Великолепные, но неизвестно какого цвета глаза. Что это? Портрет обычной женщины жертвы резака. Настоящей жертвы, а не отвлекающей обманки, ясное дело. Я ногой подвинул тело сутенера и сел на него. Дайн может подождать пару минут. А ну-ка, расскажите мне все, что знаете. Мне это очень важно. Я быстро оглядел его. Интересно, с кем он готов поделиться информацией? Сыщиками или представителями закона он откровенничать не будет. А просто праздное любопытство может показаться ему подозрительным. А что, если попробовать надавить на жалость? Я... Резак убил мою девушку. Я бы хотел отомстить. Ну, сами понимаете. Оу, соболезную. Ну ладно, думаю, я смогу вам помочь. Резак убивает только определенный тип жертв, описанный выше. И он поднял палец вверх, словно где-то был текст. Однако, я решил его подловить. Но моя девушка была совсем иная, не похожая на них. Да, вы правы. Заодно он расправляется и с другими дамами, ну, чтобы запутать следствие и сделать вид, что в убийствах нет системы. А для тех, кто чуть умнее, создать видимость двух убийц. Оригинала и подражателя, ясное дело. Дальше. Волею судьбы почти все жертвы оказались женщинами легкого поведения, так как красивая девушка нередко выбирает в последнее время эту профессию. Что печально, ясное дело. И как итог, резак не может удержаться каждый раз, как видит девушку, подходящую ему в качестве объекта охоты. А иных убивает только для отвода глаз, потому даже и глаза не вырезает. Не смешной каламбур. Хотя можно записать. Но зачем это все? Говорю же, он пытается сделать вид, что в убийствах нет системы. Но ведь она есть. И за всем этим стоит что-то куда явно более зловещее, чем просто действия маньяка. Но кто знает, кто знает. Я же не резак, ясное дело. Откуда у вас вся эта информация? Я журналист. Писал пару раз о нем. Люблю докапываться до правды. А вы, стало быть, газет не читаете. Что вы имеете в виду? Резак схвачен. Суд был спешным, обстоятельства вины очевидны в связи с чистосердечным признанием. Казнь состоится сегодня в нашем кольце, так как большая часть жертв была именно отсюда. Где? Всех на виду в 3 часа дня в сквере памяти номер 5. Только тут я пришел в себя. Так куда увели эту девушку? Посадили в мобиль и повезли. Ну, думаю, туда, где находится паутина. Знать бы, где это, ясное дело. Можно было бы создать неплохой материал. Интересный вы человек, Данис. Как мне с вами связаться? Вот визитка редакции. Спросите по имени. Отлично, спасибо. Думаю, теперь нам лучше уйти. Этот парень долго тут лежать не будет. Само собой, ясное дело. Журналист зашагал прочь, а я, дойдя до угла, задумался. На эту беседу ушло слишком много времени, чтобы идти через главный вход. Я поглядел наверх. Надо мной неспешно полз большой контейнер с грузом. Нет, боюсь, и таким путем я потеряю слишком много времени. Значит... Черный ход. Я вытащил перстень Штайн и в очередной раз убедился, что выгляжу как нищий. Может, переодеться в наряд сутенера? Я обернулся. Нет, этот молодчик явно ниже меня на целую голову и уже в плечах. Ладно, нет времени. Дайн уже внутри, а я еще здесь. Полетай-ка вокруг, нечего тебе ходить в такие заведения. Но корона не взлетела. Ну что? Ну давай я тебе что-нибудь принесу. Но с грязной птицей меня внутрь точно не пустят. Я махнул рукой, и тогда сыскная птаха взмыла ввысь. Мне даже подумалось, что она могла обидеться на меня. Что за бред? Люди в штатском неподалеку от входа спокойно поглядели, когда я прошел мимо. Кажется, им не было до меня особого дела. Тогда я остановился у двери черного хода и на мгновение замер. Нужно было настроиться. Я ходил сюда много раз, еще когда был зеленым. Таким здесь меня и должны вспомнить. Голос пониже, лицо понаглее. Дверь открылась, и я увидел одетого в белое здоровяка в карнавальной маске. «Нищим не подаем!» «Закрой вьюшку и пропусти меня!» Я показал ему перстень. Он узнавающе поглядел на него. «А, это вы?» А затем резко и громко сказал: «Это он!» И захлопнул дверь перед моим носом. Я обернулся. Господа в штатском тут же зашагали ко мне. 4 степняка с ничем не примечательными лицами. «Господа, все законно, я дружинник». Я поднял голубую бумажку, данную мне исполнителем 7553, но в тот же миг уже все понял. Это не власти. Это 4 одинаковых, неприметных степняка. Близнецы. Опять. «Нет смысла оказывать сопротивление, господин Пол! Мы не хотим вам зла!» «Тогда остановитесь!» «Мы отведем вас к одной особе, которая жаждет встречи! Вот и все!» «А госпожа Ван Кейн не может найти кого-то более дипломатичного?» «Бежать нет смысла. Не затем я сюда шел. Палить тоже не стоит. Это привлечет слишком много внимания. Они в более выигрышном положении. У них есть транквилизаторы, и их не слышно. Что же делать?» И я быстрым движением вскинул пистолет. В тот же миг в мою грудь влетело 4 дротика со снотворным. И я повалился наземь. «Ха! И этот парень завалил половину продольных и 4 наших ребят?» «Думаю, там, наверху, его кто-то сильно переоценил. Может, он был не один?» «Не знаю». А еще они не знали, что под моим грязным плащом скрывается прочный бронежилет от Павела Шас. До того, как я успел вскочить, раздался шум крыльев, и один из степняков схватился за глаз. Я заметил лишь тень короны, которая взмыла ввысь. «Что за дерьмо? Мой глаз!» Степняки обернулись. Атака короны сбила их с толку. А я воспользовался моментом. 2 из них я вырубил одним ударом мультиманума. Еще одного отбросил ногой в сторону. Последний от неожиданности нашпиговал меня транквилизаторами в упор, но ни одна игла не пробила мою защиту. И получив с размаху удар левой рукой, явно сломавший ему челюсть, он упал на мостовую. Я же не медлил. Схватив транквилизирующие пистолеты, я в свою очередь выпустил дротики в них, целясь в горло и открытые участки тела. Спустя меньше 10 секунд все 4 бойца сладко спали. «А говорили-то про вас, говорили. Опасные, незаметные». Тьфу. «Руки вверх!» Я обернулся. За углом, метрах в 15 от меня, стояли еще 2. На этот раз уже в масках, плащах и шляпах. И в их руках были уже не транквилизирующие пистолеты, а настоящие боевые винтовки. Бронежилет тут не спасет. «Я думаю, ноги ему не нужны». С этим я был крайне не согласен. Стоило лишь одному из стрелков начать вести ствол, как я подхватил тело лежащего неподалеку близнеца и прикрылся им как щитом. И в следующий миг произошло что-то странное. За спинами взявших меня на прицел близнецов возник черный силуэт отринутого. И он так же, как и на скотобойне, 2 ударами вонзил им кинжал в шею. «Стой!» Я начал кричать и бежать вперед, даже когда близнецы еще не упали на мостовую. «Хватит меня чудесно спасать, погоди!» Но отринутый, разумеется, тут же побежал прочь. «Мы хотя бы знакомы?» Он замер, покачал головой и что-то бросил на землю, а затем скрылся в темноте переулка. Гнаться за ним не было времени. Я подхватил с мостовой то, что он бросил, бумажку, квитанцию из Национального банка. Слово «банк» было обведено красным. Бред. Ненавижу. Ненавижу, когда вещи идут вне моего понимания, причин и следствий. А тут в столице все идет именно так. Я быстро вернулся к черному ходу и вновь постучал. «Да». Разговаривать не было времени. Маска охранника разбилась от удара, и он упал. Я вошел внутрь. Кажется, этот перстень здесь двери больше не открывает. В ближайшем от входа помещении толпились люди. Судя по всему, слуги и официанты. «А я говорю, это звучало как выстрел». «Да какой выстрел, дурак? Ты это игристое вино открывали. Тут сегодня таких выстрелов будет канонада». Я встал за угол и дождался, когда один из них выйдет из комнаты. «Где здесь гримерка госпожи Штайн?» Он испуганно объяснил мне, и я зашагал вперед. Кажется, я начинаю понимать зеленого. Счет идет на секунды. Сейчас поднимется паника. Ясно одно. Скрытого проникновения в природе не существует. Я быстро поднялся на 4 этаж, распугивая слуг и клиентов задних комнат своим ужасным видом. Найдя лестницу, что вела в гримерку, я остановился на углу и прислушался. «Как так вышло, что у тебя получилось заняться сыскным делом?» Тебя выгнали из Гафихта за опыты над детьми еще даже до того, как ты получил столичное имя. Откуда у тебя деньги и связи, чтобы снять контору в лучшем районе? Мы с Рэтом много работали. Даже если бы варили синюю пыль и фермент днями напролет, с вашим масштабом этого бы не хватило. Да и вас бы закрыли через неделю. А покупка детей тоже удовольствие не из дешевых. Толстый Макс на тебе большие бабки заработал. Что ты хочешь услышать, Шоп? На кого ты работаешь на самом деле? Кто тебя покрывает? И что самое главное, почему ты не пошел к ним, как только дело стало пахнуть керосином? Двое. Один точно Дайн. Этот голос я запомню навсегда. А кто второй? Молчишь. А я знаю, почему ты пошел к нам, а не к тем людям. Потому что ты кинул их, как нас, транквилизаторами. И как многих еще. Уверен, даже Рета ты оставил умирать. Еще одно слово, Кристофер Шоп. Еще полслова, и можешь забыть о моей помощи. Да? И ты думаешь, мы отдадим тебе ребенка и тот шприц, что пытается сделать Самуил? Если будет нужно, я заберу их у вас. Кристофер Шоп, по прозвищу Стилет. Неужели тот самый Стилет, с кем советовал мне подружиться человек в сером? Я сжал пистолет. Рука в мультиманами болела. Бальзам совсем перестал действовать. Но неожиданно долгий эффект пилюли все еще гасил боль. Дайну нужно то же, что и мне. А мне нужен ребенок, которого он похитил. Сложный момент. Для начала попробуем поговорить, но потом... Какая же судьба ждет этих двоих? Чему я сейчас позволю случиться?